Понимание этого было страшнее любой из полученных ран. Столетняя борьба, и всё попусту. Сапфира, Эльва, Арья, Элдунари. Никто не смог одолеть Галибаторикса. Он слишком силён, слишком хорошо осведомлён, обладает слишком большими познаниями. Гэрроу, Бром, Арамис – все они погибли зря, как и многие другие воины, принадлежавшие к самым различным расам и народам. Все они зря сложили головы, сражаясь с Империей Галибаторикса. Из глаз Эрагона покатились слёзы. «Подчинись!» – прошептал Галибаторикс, и его хватка стала ещё мучительней. Ненавистнее всего Эрагону была несправедливость подобного конца. Ему казалось неправильным то, что столько людей, эльфов, гномов, драконов и других существ страдали и погибали во имя безнадёжной, недостижимой цели. Неужели действительно безнадёжной? Неужели недостижимой? Нет, не может быть, чтобы один лишь Галибаторикс оказался причиной столь ужасного краха. Недопустимо, неправильно, если он избежит наказания за свои злодеяния. «Но почему?» – спрашивал себя Эрагон. И тут он припомнил видение, которое им с Сапфирой так упорно показывал некогда старейший из Элдунарии Ваудер, доказывая, что мечты и заботы скворцов ничуть не менее важны, чем заботы королей. «Подчинись!» – крикнул Галибаторикс, и сознание пронзило мозг Эрагона, словно тысячи острых ледяных осколков. Словно горячие языки пламени, сжигающие изнутри. Эрагон громко вскрикнул, и в отчаянии мысленно обратился к Сапфире и Элдунари. Но их разумы пребывали в осаде. Атакованные Элдунари диких драконов. И тогда он сам, нарушая все правила, отнял у них немного мысленной энергии, и с помощью этой энергии составил и произнес заклятие. Собственно, это было заклятие без слов, ибо магия Галибаторикса не позволила бы ему вымолвить ни слова. Да и никакими словами невозможно было описать то, чего хотел Эрагон, и то, что он в данный момент чувствовал. Для этого не хватило бы целой библиотеки мудрых книг. Его заклятие было продиктовано скорее инстинктом и эмоциями. Языка для этой цели было бы недостаточно. То, чего он хотел, было одновременно и просто, и сложно. Он очень хотел, чтобы Галибаторикс понял, чтобы он понял неправильность своих действий. Это заклинание не было атакой на него. Это была попытка поговорить с ним. Если ему, Эрагону, предстояло всю оставшуюся жизнь провести у него в рабстве, то он хотел бы, чтобы прежде Галибаторикс осознал, какое преступление он совершил, осознал полностью и до конца. Когда магия начала действовать, Эрагон почувствовал, что Умаротх и остальные Элдунари почти полностью переключили свое внимание на него, одновременно пытаясь сдержать мысленный натиск принадлежащих Галибаториксу драконьих душ и разумов. Сотни лет безутешного горя и гнева сделали своё дело, и бывшие драконы, как бы сплавив свои мысли с мыслями Эрагона, стали постепенно изменять суть созданного им заклинания, углубляя его, расширяя, добавляя ему новый смысл. И оно стало значительно мощней и обширнее, чем он того хотел. Это заклинание теперь должно было не только доказать Галибаториксу, что вся его жизнь, все его действия были неправильны, но и заставить его пережить те чувства, как плохие, так и хорошие, какие он вызывал у других с момента своего появления на свет. Заклинание получилось куда более сложным, чем все те, которые Эрагон смог бы создать сам, так как заключало в себе куда больше, чем был способен воспринять один человек или один дракон. Каждая Элдунари внесло свою лепту в эти чары. Сумма этих вложений привела к созданию таких чар, которые охватили своим воздействием не только всю Алагезию, но и простирались далеко вглубь времен, завершаясь в той точке, когда новорожденный Галибаторикс издал свой первый крик. Это было, как представлялось Эрагону, самое великое произведение магического искусства, какое когда-либо создавали драконы. А он лишь послужил для них послушным инструментом и оружием. Сила Элдунари хлынула в него, как воды океана, и Эраген почувствовал себя жалким, хрупким суденышком. В какой-то момент ему показалось, что у него просто кожа лопнет, не выдержав этого невероятного напора, этого потока мысленной энергии, проводником которой он сейчас являлся. Если бы не Сапфира, он бы тут же мгновенно и умер, полностью исчерпав свои силы и не в силах справиться с ненасытными требованиями разбуженной драконами магии. Вокруг, казалось, померк даже свет беспламенных светильников. В ушах у Эрагона звучало эхо тысяч голосов. Невыносимая какофония боли и радости, отголоски которой доносились до него как из настоящего, так и из далекого прошлого. Морщины на лице Галибаторикса вдруг резко обозначились, а глаза странным образом выпучились так, что буквально вылезали из орбит. «Что ты натворил?» – спросил он каким-то пустым напряженным голосом и отшатнулся, прижимая к вискам стиснутые кулаки. «Что ты такое сделал?» И Эрагон с огромным усилием ответил. «Заставил тебя понять!» Галибаторикс уставился на него с выражением полнейшего ужаса. Мускулы у него на лице дергались сами по себе, искажая его черты. Его тело сперва начало дрожать, а потом забилось в судорогах. Страшно оскалившись, он прорычал. «Тебе не одержать надо мной верх, мальчишка! Тебе не одержать!» Он застонал и пошатнулся. Внезапно Эрагон почувствовал, как чары, державшие в тисках его сознание и тело, куда-то исчезли. Лишившись последних сил, он упал на пол, но успел заметить, что Эльва, Арья, Сапфира, Торн, Шрюкан и двое детей, по-прежнему сидевшие на ступенях тронного возвышения, тоже обрели способность двигаться. Оглушительный рев Шрюкна наполнил зал. Гигантский черный дракон стряхнул Торна со своей шеи, и тот отлетел на середину зала, приземлившись так неловко, что кости в его левом крыле с громким хрустом надломились. «Я не сдамся тебе!» С напряжением вымолвил Галибаторикс. У него за спиной Эрагон увидел Арью. Она оказалась гораздо ближе к трону, чем Эрагон, но явно колебалась, оглядываясь на них. Затем, решившись, она молнией пронеслась мимо тронного возвышения и вместе с Сапфирой устремилась к Шрюкну. Торн, с трудом поднявшись с пола, последовал за ней. С исказившимся, как у безумца, лицом, Галибаторикс подбежал к Эрагону и замахнулся на него врангером. Эрагон мгновенно перекатился на бок и услышал, как лезвие меча лязгнуло по камню рядом с его головой. Он по инерции прокатился по полу еще несколько футов, потом резким прыжком вскочил на ноги и занял боевую позицию. Впрочем, только исходящая от Элдунари энергия позволяла ему сейчас держаться на ногах. С громким криком Галибаторикс бросился на него, и Эрагон относительно легко отразил его неуклюжий удар. Их мечи звенели как колокола, и этот звон казался удивительно резким и чистым среди рева драконов и шепота мертвых. Сапфира подпрыгнула высоко в воздух, ударила прямо в гигантскую морду Шрюкна, разодрав ее когтями до крови, и снова спрыгнула на пол. Черный дракон замахнулся на нее, тоже выпустив когти, но она легко отскочила назад и даже немного приоткрыла крылья. Эрагон присел, уходя от свирепого косого удара, и нанес Галибаториксу колющий удар в левую подмышку. Он очень удивился, когда острие Брисингра окрасилось кровью. Судорога, скрутившая руку Галибаторикса, помешала ему нанести следующий удар. Но потом они снова сошлись, скрестив мечи у самих рукоятей и пытаясь силой лишить противника физического и духовного равновесия. Лицо Галибаторикса исказилось почти до неузнаваемости. По щекам у него текли слезы, Над головами у них вспыхнуло мощное пламя, и воздух стал раскаленным. Где-то пронзительно кричали дети. Под Эрагоном подломилась раненая нога, и он неловко упал на четвереньки, обдирая костяшки пальцев, в которых сжимал Брисингер. Он ожидал, что в ту же секунду Гальбаторикс оседлает его, но тот почему-то остался на месте, как-то странно покачиваясь. «Нет!» – кричал он. «Я не...» Он посмотрел на Эрагона и вдруг то ли приказал, то ли попросил. «Пусть это прекратится!» Эрагон молча покачал головой и встал на ноги. Боль обожгла ему левое плечо, когда он оглянулся и увидел, что у сапфиры на левой передней лапе зияет кровавая рана. На другом конце зала Торн вцепился зубами в хвост Шрюкна, заставив черного дракона броситься на него. Пока Торн отвлекал внимание Шрюкна, сапфира подскочила в воздух, ринулась вперед, прыгнула черному дракону на шею, ближе к основанию костяного черепа, и глубоко вонзила когти, запустив их под его мощную чешую, а потом впилась зубами ему в шею между двумя шипами на позвоночнике. Шрюкан издал громоподобный рык. Потом Заволо стал метаться, пытаясь его стряхнуть. А Гальбаторик снова бросился на Эрагона и попытался нанести ему рубящий удар, но Эрагон его блокировал. И следующий тоже, но потом все же получил мечом по ребрам и чуть не потерял сознание от боли. «Пусть это немедленно прекратится!» Снова потребовал Гальбаторикс, но теперь его тон был почти умоляющим. «Это боль!» Снова раздался жуткий вой Шрюкна. На этот раз еще более отчаянный. И Эрагон увидел, что Торн и Сапфира дружно вцепились клыками в шею черного дракона, пригибая его голову к полу. Но все же Шрюкан был слишком велик и могуч для двух молодых драконов и не сдавался. Да и шея у него была такой толщины, что вряд ли даже Сапфире и Торну удалось бы как-то особенно сильно ее повредить. Затем лесной тенью мимо Эрагона мелькнула Арья. Выскочив из-за колонны, она бросилась к драконам. В левой руке у нее неярким зеленым светом мерцало смертоносное копье Даутхдаэрт. Шрюкан увидел ее и задергался всем телом, пытаясь сбросить с себя Сапфиру и Торна. Но поскольку молодые драконы не отпускали его, он разинул пасть и выпустил целый огненный поток. Арья стремительно летела к нему, и Эрагон на мгновение потерял ее из виду, поскольку она скрылась за стеной огня. Потом она снова показалась, уже возле головы Шрюкна, которую Торн и Сапфира прижимали к полу. Концы ее длинных волос были охвачены огнем, но Арья, похоже, этого не замечала. В три прыжка она взлетела на гигантскую левую переднюю лапу Шрюкна и оттуда перелетела на боковую часть его головы. Языки пламени летели за ней, точно хвост кометы. И спустив громкий крик, который был слышен в каждом углу огромного зала, Арья метнула Даутхдаэрт прямо в центр голубого сверкающего как лед глаза Шрюкна и, силой нажав на древко, погрузила копье вглубь его черепа. Шрюкан взревел, содрогнулся и медленно завалился на бок. Из его пасти тек жидкий огонь. Сапфира и Торн спрыгнули с его туши как раз в тот момент, когда черный дракон ударил хвостом по полу. От его ударов трескались колонны, с потолка падали и разлетались вдребезги каменные плиты. Светильники лопались, разбрызгивая какое-то расплавленное вещество. Весь зал содрогнулся, и Эрагон едва удержался на ногах. Он не видел, что произошло с Арьей, но очень боялся, что в предсмертных судорогах Шрюкан вполне мог ее раздавить. «Эрагон!» – крикнула эльва. «Пригнись!» Он пригнулся и услышал, как что-то просвистело у него над головой. Это был белый меч Гальбаторикса. Выпрямившись, Эрагон ринулся вперед и нанес Гальбаториксу мощный колющий удар в центр живота, точно такой же, каким пытался убить Муртага. Гальбаторикс что-то проворчал и отступил назад, как бы снимая себя с меча Эрагона. Затем приложил к ране руку и долго смотрел на окровавленные пальцы. Изумленно глянув на Эрагона, он медленно произнес: «Те голоса, голоса, ужасны! Я не могу! Мне этого не вынести!» Он закрыл глаза, и слезы потекли у него по щекам. «Боль! Как много боли! Как много горя! Пусть это прекратится! Сделай так, чтобы это прекратилось!» «Нет», — сказал Эрагон, чувствуя поддержку эльвы, стоящей с ним рядом, и сапфиры с Торном, находящихся в противоположном конце зала. Он понял, что Арья жива. Она обгорела и была вся в драконьей крови, но все же осталась целая и невредима. Но вот Гальбаторикс открыл глаза. Круглые, с неестественно огромными белками, они смотрели куда-то вдаль, словно не видя ни Эрагона, ни всех остальных. Гальбаторикса била крупная дрожь. Челюсти его непроизвольно двигались, но из глотки не доносилось ни звука. Вдруг эльва с пронзительным криком упала без чувств. А Гальбаторикс вскричал: «Вайзенеяд!» Что означало «не будь». У Эрагона не было времени на слова. Снова забрав силы у Элдунари, он быстро произнес заклинание, с помощью которого втащил себя, Сапфиру, Арью, Эльву, Торна, Муртага и тех двоих детей на тронное возвышение. Все они сгрудились у подножия стоявшей вертикально каменной плиты, которой по-прежнему была прикована на Суада. Эрагон быстро произнес еще одно заклинание, которое должно было оградить их от зла. И в это самое мгновение Гальбаторикс исчез во вспышке света, которая была ярче солнца. А затем все окутали тьма и тишина. Это подействовало заклинание, предусмотрительно произнесенное Эрагоном.